и она долго сидела, наслаждаясь веселым теплом и, как мы и ждали, оживляясь при виде окружающих ее предметов. Хоть и привычные, они все же не наводили на мрачные помыслы, связанные с комнатой, где протекала ее болезнь. К вечеру она казалась сильно утомленной, но никакими доводами нельзя было уговорить ее вернуться в спальню, и мне пришлось постелить ей на диване в гостиной, пока подготовляли для нее другое помещение. Чтобы не утомлять ее хождением по лестнице, мы приспособили ей эту самую комнату, где вы сейчас лежите, на одном этаже с гостиной. И вскоре больная настолько окрепла, что могла, опираясь на руку Эдгара, ходить из комнаты в комнату. Ах, я и сама думала, что она еще может выздороветь при таком уходе, каким ее окружили. А у нас была двойная причина этого желать, потому что от ее жизни зависела и другая жизнь. Мы лелеяли надежду, что в скором времени мистер Линтон от всего сердца порадуется рождению наследника, который к тому же оградит его земли от опасности попасть в чужие руки. Я забыла упомянуть, что недель через 6 после своего отъезда мисс Изабелла прислала брату короткое письмо, извещавшее, что она сочеталась с браком с Хитклиффом. Письмо могло показаться сухим и холодным, но внизу страницы была нацарапана карандашом приписка с путанными извинениями и мольбой сохранить о ней добрую память и простить, если ее поведение оскорбило его. Она утверждала, что в то время не могла поступить иначе, а что сделано, того не воротишь, не в ее это власти. Линтон, я думаю, оставил письмо без ответа. Но еще 2 недели спустя я получила длинное послание, которое показалось мне странным, если вспомнить, что оно вышло из-под пера молодой жены чуть ли не в медовый месяц. Я вам его прочту, потому что я храню его до сих пор, оставшиеся после умерших цены для нас, если они были нам дороги при жизни. «Дорогая Эллен», — так оно начинается, — «вчера ночью я приехала на грозовой перевал и услышала впервые, что Кэтрин была очень больна и еще не поправилась. Ей, полагаю, я писать не должна, а мой брат, потому ли, что слишком сердит или слишком опечален, не ответил на мое письмо. Кому-нибудь все-таки я должна написать, и так как больше некому, пишу вам. Скажите Эдгару, что я отдала бы все на свете, чтобы снова увидеть его, что уже через сутки после моего отъезда сердце мое вернулось на мызу, и в этот час оно все еще там, полное теплых чувств к нему и Кэтрин. Однако последовать за своим сердцем я не могу. Эти слова подчеркнуты. Ждать меня они не должны. Могут строить какие угодно догадки, только пусть не думают, что всему виной мое слабоволие или недостаточная к ним любовь. Дальнейшее в этом письме для вас одной. Мне надо спросить вас о 2 вещах. Во-первых, как вы умудрялись, когда жили здесь, сохранять обычные добрые наклонности, свойственные человеку по природе? Ни в ком из тех, кем я здесь окружена, я ни разу не встретила чувства, схожего с моими чувствами. Второй вопрос, очень занимающий меня, таков. Впрямь ли мистер Хитклифф человек? И если да, то не безумен ли он? А если нет, то кто же он? Дьявол? Не буду говорить вам, по каким причинам я об этом спрашиваю. Но заклинаю вас, объясните мне, если можете, за кого я пошла замуж. Только сделаете вы это, когда придете меня навестить. Вы должны прийти, Эллен, и как можно скорее. Не пишите, а зайдите и принесите мне хоть несколько слов от Эдгара. Теперь послушайте, как меня приняли в моем новом доме. Хоть нужно немало воображения, чтобы я могла так называть грозовой перевал. Не стоит останавливаться на таких пустяках, как недостаток внешних удобств. Они занимают мои мысли только в ту минуту, когда я спохватываюсь, что их нет.